Глава 18. Негатор? Мне еще не приходилось сталкиваться с данным явлением в реальности, только слышать. Причем исключительно в теоретической плоскости. На кратких уроках по введению в чародейское искусство лорд Вардис мимолетно упоминал о возможности блокирования магических токов при помощи определенных устройств волшебного происхождения. Что самое главное, повелитель замка Горлас категорически утверждал, что данные артефакты имеют сильно ограниченный радиус действия. Мол, невозможно заблокировать большую территорию в связи с огромными энергозатратами. И тут возникал парадокс применения подобного механизма. Колдун, способный предоставить такое количество энергии, мог с ее помощью сотворить что угодно. Практическая польза использования негатора отпадала сама собой. Проще, да и чего греха таить, намного легче самому напрямую оперировать предоставленной силой. Снести ворота? Да ерунда. Имея в распоряжении столько магии, обрушить целый кусок стены не составит труда, заодно нанеся урон противнику в живой силе. Маг, способный достать в свое распоряжение так много энергии, без доступа к эфирным каналам ансаларцев, определенно имеет достаточно опыта для осуществления атакующих действий. Незачем городить лишний огород. Или нет? У источника происхождения переизбытка силы совершенно иные корни. Мог ли противник использовать что-то другое? Что-то, чем он сам боится управлять напрямую? Тогда это точно не стихийник. Любой клановец первым делом пропускает призванную мощь через себя, как и лорды-колдуны. Так удобнее контролировать поток и осуществлять необходимые манипуляции для создания заклинаний. Может, какой-нибудь самородок из диких с восточного побережья? Один из любознательных чернокнижников? Значит, артефакт управляется извне при помощи дополнительных сторонних инструментов, что для нас является, несомненно, жирным плюсом. Придется соображать быстро. Бладийцы рвутся внутрь, как оголтелые. Еще немного и снесут ворота. Дальше, конечно, застрянут перед опущенной решеткой в туннеле. Но, учитывая переполняющий энтузиазм нападающих, думаю, вряд ли старая конструкция из металла их надолго задержит. Вон, поганцы, снова вцепились в таран. Потащили через разломанные ворота. «Займись ими!» — я крикнул Бернарду. Наемник четко ударил кулаком в грудь. Послышались рявкающие команды для перегруппировки оборонительных порядков. Львиная доля солдат отправилась к бойницам под потолком каменного мешка, прямо под нами. Отлично. Они устроят веселую жизнь атакующим. Выстрелы почти в упор должны охладить пыл штурмующих и притормозить на какое-то время. Ладно. У меня своих проблем хватает с избытком. Бернард — опытный вояка и сам разберется с непосредственными вопросами обороны. Итак, что мы имеем? Нельзя магичить во внешней сфере. Действует нечто вроде нейтрализующего поля. Колпак накрыл замок и прилегающие окрестности. Очевидно, должен иметься источник этого поля. Следовательно, необходимо его найти. Любое устройство, неважно, основанное на магическом или механическом принципе действия, имеет уязвимую точку, так называемую Ахиллесову пяту, с помощью которой его можно замкнуть, а в идеале и вовсе сломать. Не останься у меня доступа к бездне, безграничному запасу энергии, я бы ни за что не справился с поставленной задачей. К счастью, лорды-колдуны обладали преимуществом, недоступным обычным одаренным. Не скажу, что это оказалось сделать легко. Поиск напоминал процесс продирания сквозь колючий кустарник. Однако вычислить точку исходной концентрации блокирующего излучения в конце концов удалось. Пришлось очень сильно постараться и приложить немало усилий, но все получилось. Я устало стер капельки пота со лба. Около получаса у меня ушло на то, чтобы обнаружить логово вражеского чародея. Удивительно, но засранец и не очень скрывался. Удобно расположился почти сразу за позициями королевских войск на невысокой возвышенности. Будь здесь подзорная труба, его отсюда, наверное, можно было бы даже разглядеть. Наглый ублюдок. И умелый. Этого не отнять. Явно незаурядная личность природных талантов. Хорошо бы взять в плен. Вместе с книгами и личными записями. Найдя причину давящей без магии, я повеселел. Все не так уж и плохо. Еще повоюем. Рановато поднимать лапки вверх. К этому моменту с решеткой уже было покончено. Пробиться сквозь поле нейтрализации заняло немало времени. Еще чуть-чуть, и баладейцы ворвутся во внутренний замковый двор. Выхода не оставалось. Я обернулся к Дорну. Внимательно посмотрел в глаза, где до сих пор мелькали искорки страха. На груди мертвой тушкой болтался разряженный медальон. Моя ладонь в кожаной перчатке опустилась на плечо чернокнижника. Тонкие крепкие пальцы чуть сжались. Поток энергии от эфирного канала обрушился резкой волной. От меня к нему протянулся энергетический мост. Сила хлынула в чернокнижника неудержимым потоком. «Ты должен мне помочь», — прошептал я, не ослабляя хватки. «Или мы тут все скоро сдохнем. Нас задавят числом. Нужно уничтожить Негатор». «Да, милорд». Лицо Дорна побелело. Ему еще не приходилось оперировать с таким количеством магической энергии. «Следи за мной и делай, как я. Да, милорд». Скорее всего, артефакт функционировал по принципу обыкновенного включателя-выключателя света в комнате. Нажал — работает. Дальше можно лишь выключить. Задействованная мощь имела колоссальные объемы. С ними не смог бы совладать даже лорд Вардис. Так что управление напрямую исключалось. Сильно сомневаюсь, что нам противостоит супер-архимаг. В противном случае Негатор не понадобился бы вовсе. Для нейтрализации применим метод качелей. Слегка модернизированный прием, который отправил на очередной круг перерождение шамана из южных степей под стенами Серебряного города. Сначала закачка энергии. Прямо в линии защитных чар, разрывая их грубым напором силы первозданного хаоса. Затем сам рисунок основного плетения. Тут уже порядок действий менялся. Если просто вливать энергию в конструкцию заклинания, то вместо того, чтобы его разрушить, мы лишь усилим его, существенно увеличив зону без магии. Необходимо расшатать каркас, не только отдавать, но и забирать, создавая сильные перепады на отдельных участках плетения. Кстати, оппонент оказался настоящим новатором. Он брал энергию для артефакта через очень сложную вязь причудливых чар напрямую у стихии Земли. Там было столько всего намешано, что глаза разбегались. Большая часть так и осталась для меня натуральной загадкой. Впрочем, ломать не строить. Чтобы раздолбать кувалдой автомобиль, нет нужды знать его внутреннее устройство или уметь на нем ездить. Достаточно иметь подходящий инструмент под рукой и желание осуществить задуманное. Мы провозились достаточно долго. Благодаря общей структуре подпитки Негатора, вражеский волшебник не мог нам помешать. Ему ничего не оставалось, как беспомощно наблюдать, как противник постукивает по лампочке, испускающей нейтрализующее поле, стараясь ее разбить. Фактически, он стал заложником своего детища. Уверен, сейчас стоит, молча пялится, проклиная себя распоследними словами, что не догадался оставить лазейку для дополнительного контроля. Кто же знал, что против его детища выступит один из ансаларских лордов-колдунов, имеющий доступ к безграничному запасу энергии? Окажись на моем месте обычный чародей или даже стихийник, фокус, скорее всего, бы не прошел. Разве что опытный мастер-артефактор взялся бы за дело. Тогда другой вопрос. В нашем случае все гораздо проще. У кого больше силы, тот и победил. И судя по последним эманациям, мы все же медленно, но неуклонно выигрывали. Плотность излучения понемногу стала спадать. Появилась возможность ограниченно применить чары. Как раз в этот момент под натиском тарана поддались вторые ворота. Еще немного, и баладийцы получат проход во внутренние помещения замка. «Продолжай без меня», — приказал я Дорну. «Осталось немного». Накачав талисман, накопитель чернокнижника до упора и заодно еще парочку запасных, я поспешил вниз. Время пришло. Пора немного размяться. Поучаствовать в сражении лично. У почти разломанных врат шеренгой выстроились солдаты гарнизона, поставив перед собой стену щитов. При моем появлении спустившийся ранее Бернард молча отсалютовал обнаженным мечом. В ответ по моим губам скользнула мрачная ухмылка. Треск окончательно сломанных досок прозвучал сигналом к началу атаки. Первым в ход пошла неплохо зарекомендовавшая себя волна ужаса. И хоть радиус действия вышел ограниченным из-за помех со стороны Негатора, продолжавшего мешать полноценному колдовству, эффект все же произвел ошеломительное воздействие. В темноте туннеля пыхтящие, сопящие, подвергнутые беспрестанному обстрелу сверху, без магического прикрытия, баладийцы дружно заорали, ощутив ментальный удар по незащищенному разуму. Мягко проскрежетал Тхасар, выскакивая из ножен. Его брат-близнец появился следом. «Заан-Салар!» — коротко выкрикнул я, с места прыгая в освободившийся пролом. И фиолетовый плащ развивался за моей спиной. Еще в прыжке легким касанием я срубил первого врага, чиркнув тому по открытому горлу. Брызнула густая липкая кровь. Не обращая внимания, продолжаю движение. Проскользнул мимо тарана на колесах справа, небрежным ударом заблокировал неуклюжий выпад одного из штурмующих. И тотчас обратным взмахом снес неудачнику голову. Жесткий удар, выставленный щит. Ветеран королевской армии с длинными седыми усами уверенно выдержал выпад, чуть сместился влево и произвел укол длинным мечом, стремясь проткнуть мое брюхо. Скрежет металла, я отвел вражеский меч Тхасаром в сторону и незамедлительно ткнул клинком в левой руке слишком расторопному вояке по открывшейся ляжке. Баладийцу не следовало отводить щит так далеко. Зазор был минимальный и продлился всего ничего, но мне хватило для попадания. Крик боли, инстинктивное опускание края щита и безжалостный прямой удар прямо в шею подставившегося ветерана. Еще одна щедрая порция густой алой жидкости с запахом сырого железа. Не снижая темпа, я ввинтился в толпу врагов, орудуя двумя клинками одновременно, не забывая гнать перед собой волну ужаса. Подавляющее большинство не смогли оказать чарам сопротивления. Теряли рассудок, становясь легкой добычей для остро заточенной стали. Но среди штурмующих попадались и стойкие воли, как тот ветеран, что сумел устоять на ногах и даже попытался контр-атаковать. Их было немного, но они существенно задерживали продвижение. Я двигался быстро, без жалости прорубая просеку в рядах наступающих экономными и четко рассчитанными движениями. Торопился, стремясь в первую очередь создать у противника массовую панику. Ведь, как известно, если толпа побежит, то остановить ее уже будет невозможно. Сначала не получалось. Действие заклинания ограничивалось из-за проклятого поля нейтрализации. Приходилось буквально выкашивать врагов, не оставляя им шанса второй раз подняться на ноги. Я убивал, не останавливаясь, превратив туннель в нескончаемый конвейер смерти. Древний, как само человечество, принцип «или ты, или тебя» действовал здесь и сейчас в самом что ни на есть истинном виде. Потом ситуация усложнилась. Вместо обычных солдат появились рыцари. Поразить закованную сталь фигуру, ловко размахивающую хорошо заточенной железякой, выходило намного труднее, чем рядовых воинов. Подступила усталость, двигаться стало тяжелее. Дважды меня самого чуть не достали слишком резвые фехтовальщики из рядов благородной знати. Выбора не оставалось. Вместо сотворения чар я замкнул поток энергии на себя, черпая силы из эфирных каналов. Процесс пошел веселей. Позади двигались солдаты во главе с Бернардом. Добивали врагов, готовые в любой момент оказать поддержку в наступлении. Наконец показался выход. Туннель остался позади, как и сотни трупов, вместе с тараном и раздолбанными замковыми вратами. Солнечные лучи ударили в глаза, на секунду заставив зажмуриться. А когда веки снова приподнялись, я увидел перед собой колыхающееся море солдат Баладийского королевства. Стало понятно, что удачный рейд подходит к концу. Нам удалось их оттеснить назад, но ни о какой победе не могло идти речи. Настолько противник выигрывал в численном преимуществе. Очень скоро волшебник или волшебники короля опомнятся и нанесут ответный удар. Тогда победное шествие тут же закончится. Драться и одновременно противостоять в магической схватке я не смогу. Все кончено. Сейчас отступающие ухари придут в себя и возвернутся дружно обратно. Тут-то доблестным защитникам замка бури и настанет конец. Осознание этого простого факта привело в страшную ярость. Меня охватило натуральное бешенство. Неосознанно я потянулся к единственному, что меня пока еще ни разу не подводило. По венам заструилась чистая энергия бездны. С неистовым ревом я обратился в пепельный дым и обрушился на ближайших врагов с диким желанием — достать, разорвать, изничтожить. Подчиняясь импульсу, эфирные каналы, черпающие силы в самой бездне, многократно расширились, пропуская через себя океан чистой энергии первозданного хаоса. Окажись на моем месте обычный ансаларский колдун, здесь бы он и упал, выжженный изнутри. Однако частично пройденный ритуал восхождения позволил мне выжить. Я не пал смертью храбрых, я изменился, подстраиваясь под чудовищный напор магической силы, льющейся на меня нескончаемым потоком. Для выживания в путешествии между мирами, где враждебная внешняя среда встречается очень часто, умение изменять собственное тело являлось жизненной необходимостью. Способность трансформы шла в комплекте с перерождением. И хотя я пока еще не прошел через все купели, определенное развитие в нужную сторону с моим телом уже происходило, что позволило не погибнуть, а радикально преобразиться. «Да», — проревел я, обращаясь к вражеским воинам перед собой, — «вы все умрете, и ваши души отправятся в бездну». В глазах противника заплескался нескрываемый ужас. Мою трансформацию баладийцы испугались гораздо больше предыдущих ментальных атак. Я знал, что меня надолго не хватит, и следовало поторопиться, поэтому ринулся вперед, ведя за собой всю сотню наемников из гарнизона. Исчезнувшая ранее тяжесть позволила расширить арсенал доступных средств. В ход пошли боевые чары. Сражение превратилось в настоящую бойню. Кровь, сожженная плоть и выпущенные кишки. Тела громоздились в огромные кучи. Побоище продолжалось. Враг отступил, а затем и бежал. Поняв, что больше не смогу ни поднять меч, ни сотворить мыслеформу заклятия, я устало рухнул на землю, не обращая внимания на лежащих вокруг мертвецов. Меня шатало. Мышцы ныли огнем. Горлу подкатил комок, появилась тошнота. Зверски хотелось пить, есть. Я чувствовал себя выжатым до упора. Трансформа откатилась обратно. Человеческий облик вернулся назад. «Ваша милость, милорд!» Откуда-то сверху раздался мужской голос. Медленный поворот головы. Прищурить глаза и постараться не свалиться в кучу трупов вокруг. Рядом стоял один из наемников, осторожно протягивая мне фляжку с водой. «Не хотите? После битвы самое оно — слегка промочить глотку». Неторопливый кивок. Принять металлическую емкость, сделать глоток, поперхнуться. Внутри оказалось не вода, а вино. И снова жадно припасть к широкому горлышку. Я чувствовал себя механическим солдатиком, у кого завод оказался почти на исходе. Настолько было трудно совершать простейшие действия. «Помоги встать», — прохрипел я, отбрасывая опустевшую флягу в сторону. «Конечно, милорд, сейчас. Обопритесь на мое плечо». Солдат подскочил с правой стороны, ловко перебрасывая мою руку себе за шею. Аккуратно поднялся на ноги, удерживая равновесие. Коротким кивком поблагодарил за помощь. «Есть что-нибудь пожрать?» — осведомился я, не беспокоясь о грубости выражения. «На поле боя не до куртуазных манер. Тем более благородных дам не видать». «Да, ваша милость». Боец понятливо потянулся к небольшой холщовой сумке на боку, откуда вскоре выглянула краюха хлеба и кусок вяленого мяса, завернутый в тряпицу. Расторопный малый, как, в принципе, все они. Наемники. Опытные вояки знают, что всегда необходимо при себе иметь НЗ. Отлично. Я с удовольствием впился зубами в предоставленное угощение и чуть не замычал от удовольствия. Не знал, что проголодался так сильно. Аппетит, будь здоров. «Милорд, враг разбит и в беспорядке бежит», — появился Бернард. В руках будущего командира дружины великого дома Монмартар багровым узором отливал окровавленный рыцарский меч. Любопытно. Уже успел прибарахлиться? Раньше у него вроде был другой клинок, попроще и подешевле. Черт с ним, имеет полное право. «Организовали преследование?» — спросил я, с трудом сглотнув. «Проклятие! Стоило придержать вино. Сухомятку жевать не очень удобно». Без труда разгадав мои затруднения, один из подошедших солдат протянул свою флягу. Я незамедлительно отхлебнул. «У нас мало людей для полноценного преследования», — сказал Бернард. «А еще предстоит разобраться с лагерем и походным обозом. Думаю, там оставлено охранение. Они тоже, конечно, сбегут. Но есть риск, что захотят прихватить себе что-нибудь на дорогу. Так что я приказал в первую очередь послать людей на берег». Доложил и уставился с ожиданием, явно готовый в любой миг изменить приказ. Что же, ничего удивительного. Сначала добыча, а уж потом все остальное. Привычки солдата удачи дают о себе знать. «В принципе, все правильно. Трофеи нам не повредят. Вместо того, чтобы гоняться за обезумевшими от страха баладийцами в лесной чаще. Те, похоже, не слабо перепугались и задали приличный темп незапланированного отхода». «Хорошо, правильная мысль», — признал я разумность действий подчиненного. «Только слишком не задерживайтесь. Прикажи, чтобы действовали быстро. Все оружие и доспехи с погибших снять, собрать и унести в замок. Лагерь разграбить, брать только самое ценное, не отвлекаясь на мелочи. Тела снести в несколько братских могил и сжечь». По лбу наемника пролегла складка. «Тут мертвяков несколько сотен», — сообщил он очевидную вещь. «Как будто я сам не стою по колено в трупах». «И что, предлагаешь оставить как есть?» «Знаю, люди устали. Но не надо забывать про наших остроухих друзей. Очень скоро они узнают о поражении баладийской армии и обязательно вернутся. В свете новых обстоятельств о прежних договоренностях можно смело забыть. Ушастые непременно захотят воспользоваться удобным моментом и ударить. Хочешь, чтобы нас застали врасплох?» Вопросы, естественно, были риторическими. Ответов на очевидные вещи не требовалось. Бернард хмуро кивнул, молча принимая к исполнению новые распоряжения. «И не забудьте провести доскональную опись добытого», — закончил я. Бернард поклонился и отбыл лично руководить сборами. «Правильно, нечего тянуть резину. Надо поторапливаться. А я пока, пожалуй, еще немного переведу дух. Погреюсь на солнышке, отдышусь. Только перемещусь в более подходящее место». Подошла еще одна группа. Остановились чуть в отдалении от входа на скалистую дорогу, полностью заваленную погибшими королевскими воинами. «Кто это у нас тут пожаловал?» Я пригляделся. Под конвоем бывших наемников Даварпорта а нынче солдат гарнизона замка Бури, находилось трое людей. Какой-то мужик в богато выглядевших доспехах, полный латный набор, недешевое удовольствие, молодая женщина в открытом зеленом платье, довольно смазливая мордашка, выглядела заплаканной, и высокий худощавый старикан в серой хламиде. «Кто такие?» — требовательно спросил я. Один из солдат поклонился. «Пленники, милорд. Командир приказал привести к вам». Мой взгляд переместился на захваченных. Сообразив, что молчание ничего не даст, чуть вперед выступил старикан, так как рыцарь имел слегка пришибленный вид. Судя по огромной шишке на лбу, ему, похоже, здорово врезали по голове. Шлем защитил от смерти, но не от контузии. «Перед вами его величество король Рикардо III, повелитель Баладийских земель, наследник трона...» «Ладно, ладно, не надо весь титул перечислять». Я досадливо отмахнулся. «Догадываюсь, он длинный, как мой локоть. Лучше скажи, кто это рядом с королем?» «Не слышал, чтобы на войну брали благородных леди. Позвольте представить вам графиню Успрейскую, спутницу его величества». На этот раз по-армейскому кратко прозвучал ответ. «Ясно, любовницам. Неплохо король устроился. Отправился с армией и походную жену прихватил. Очень предусмотрительно». «А вы кто?» — вежливо осведомился я у старика. Тот приосанился и, кажется, собирался снова толкнуть речь, желая уже себя представить по полной. Однако я без лишних подсказок догадался, кого вижу перед собой. «Вы волшебник?» И тут же резко хлестко спросил имя. Старик вздрогнул. Явно не привык, чтобы с ним так обращались. «Ничего, это он у меня в плену, а не наоборот. Умнику, сотворившему негатор такого огромного радиуса действия, следовало сразу же указать на место. Иначе начнет мнить из себя невесть что, попробует сбежать. Надо показать, с кем ему предстоит иметь дело. Он, конечно, и так это знает, но напомнить еще раз не помешает. Я призвал энергию бездны. Совсем немного, не перетруждая уставший организм, только чтобы глаза полыхнули фиолетовым пламенем. Подействовало. Надменный старикан склонился в низком поклоне. Чуть не рухнул на одно колено, последний момент притормозив. Видимо, сообразил, что в длиннополом плаще будет не слишком удобно. Как бы нечаянно не упасть и не выставить себя на посмешище. «Салазар, ваша милость, мэтр Салазар», — сказал он, помолчал и уважительно добавил. «Для меня великая честь познакомиться лично с одним из несущих тьму». «Так это, кажется, из эльфийского?» Длинноухие так обзывали ансаларцев, разобиженные за то, что последние стали вырезать альвов при первом дележе мира. Тем временем вперед выступил один из сопровождающих солдат, вытягивая руки. Вправо лежал изысканный кинжал с волнистым лезвием из ансаларской стали, в левой находился длинный посох с кристаллом на одном конце. «Это его», — кивок головы в сторону вражеского мага. «А это его», — еще один в направлении короля. «Неплохо. Выглядит очень внушительным. Я вдруг подумал, что не помешает завести в замке Бури зал для трофеев. Первые экспонаты в распоряжении уже имеются. На башке контуженного монарха короны нет. Скорее всего, осталось в шатре. Найти и притащить, водрузив на подставку. Красиво будет смотреться. Есть еще королевский кинжал, альвийское знамя и посох волшебника. Им тоже найдутся подходящие места. Чую, после объявления себя полноправным хозяином окрестных земель коллекция будет пополняться регулярно. Ладно, я указал в направлении сломанных ворот. Ведите их в замок, в темницу на нижних уровнях. Чародею связать руки, заткнуть кляпом рот, закрыть глаза. Рядом поставить человека с обнаженным мечом. Чуть дернется, пусть без жалости рубит. И не глядя на расширившиеся в ужасе глаза Салазара, я устало побрел в сторону вражеского лагеря на побережье. Побеседовать с пленниками можно и позже. А вот со сбором трофеев следовало и впрямь поспешить.